Глава 25. Что-то не давало Кунцу покоя. Оно зудело в его мозгу, начиная со вторника, но теперь вдруг проявилось с такой силой, что затмило все остальные мысли. Мистер Сарацини научил его раскрываться навстречу интуиции, высвобождать ее и доверять ей. И сейчас Кунц отпустил ее, и вечер вторника представился ему во всех подробностях. В доме Картеров зазвонил телефон. Разговаривала Сьюзен. Кунц понял, что его беспокоит именно этот разговор. Он ввел в компьютер команду поиска, пленка перемоталась на нужное место, остановилась. Он внимательно прослушал отрезок записи. «Сьюзен, извини, что беспокою, но мне нужно срочно увидеть тебя. Ты завтра не занята? Может быть, пообедаем вместе или просто выпьем?» Ему не нравился тон, с каким говорил этот человек. «И что за срочность?» Да, Сьюзен заставляла его переписывать целые главы его книги. Издательству было важно сделать хорошую книгу. Проникнув в звучание записи, интуиция Кунца дала ему ответ. Он пустил пленку еще раз и еще раз. Срочно! Вот это слово! Именно оно его зацепило. Уже вторую ночь подряд Фергюс Донлеви просыпался от одного и того же кошмара. Он с точностью помнил его. Он видел новорожденного младенца одного в кромешной темноте. Ребенок плакал, и этот плач и был кошмаром, в нем слышался безграничный ужас. Затем он видел Сьюзен Картер. Она металась в темноте, звала, но не могла найти ребенка. Она молила Фергюса о помощи, и он говорил ей: «Нет, оставь его, не ищи, пусть он умрет. Во имя Господа пусть он умрет», и просыпался. Он посмотрел на наручные часы, лежащие на полу возле кровати. В голове гнездилась тупая боль. Он спустил ноги с кровати и принял вертикальное положение, встал, покачнулся, но не упал. Единственное преимущество от 400 тысяч лет эволюции человека в качестве двуногого млекопитающего, промелькнула в его мозгу неясная мысль, он раздвинул закрывающее окно занавески. Снаружи была Темза, и этот факт удивил его, как удивлял все 10 лет, которые он прожил в этой квартире в районе доков. По реке плыл ржавый, тяжело нагруженный лихтер. Фергюс поглядел на воду, цветом напоминающую дерьмо, и отвернулся. Затем сместил взгляд направо и увидел Тауэрский мост, серый, на фоне серого неба. Наверное, снаружи накрапывает дождь. Денек обещал быть не из лучших. Фергюс набросил на плечи халат, отыскал тапочки, прошлепал в кабинет. Все горизонтальные поверхности, в котором, как и во всей квартире, были устланы страницами чертовой рукописи, которую заставляла его переписывать эта чертова женщина. Господи, как он устал от этой книги! До того, что лучше бы вообще не начинал. Но ведь ему нужны были деньги на возмещение кредита за квартиру, которая не стоила и половины того, что он уже за нее отдал, а на университетской зарплате особенно не разгонишься. Поэтому он никак не может бросить все и вернуться издательству «Аванс». «Фергюс, не забывай, что эта книга может перевернуть представление читателя о предмете. Чушь собачья. Это было сказано только для того, чтобы ты размяк и согласился. И ты это знаешь». Он смолол себе кофе и снова попытался истолковать свой сон. Он знал все толкования, но ни одно из них не подходило к этому сну. Ничего похожего. Он знал, почему. И это почему пугало его? Потому что он был вещим. Сон был логическим развитием того дурного предчувствия, которое смутило его покой несколько недель назад, предчувствие, которое касалось Сьюзен. Теперь ему казалось, что положение ухудшается с каждым днем. Сегодня утром оно было даже сильнее, чем 2 дня назад, когда он позвонил ей. Что он мог ей сказать? Она же не собиралась заводить детей. Поэтому как он мог предупредить ее, что случится что-то очень плохое, если она забеременеет? Она просто отмахнулась бы от него, сказала бы, что этого никогда не случится. Черт побери, Сьюзен Картер, уйди из моей головы! Он высыпал кофе в кофеварку, залил в нее воды и включил. На полу лежала утренняя почта и Independent. Он поднял их, поглядел на газетные заголовки, на конверты, но не нашел ничего интересного. Он звонил ей во вторник вечером. Сейчас опять вторник и утро. Сьюзан обещала позвонить и не позвонила. И она говорила с ним как-то странно. Сказала, что уезжает, но не сказала, куда. Когда люди едут куда-нибудь, они обычно говорят, что едут в Манчестер или в Париж, или хоть к черту на куличики. Почему она не сказала, куда едет? Боже! Неужели у Сьюзан есть любовник? Фергюс никогда не видел ее мужа, поэтому не мог оценить ни его, ни степени близости тех отношений. Женщины заводят любовников из-за того, что несчастливы в браке. Неужели все эти многозначительные взгляды были на самом деле приглашением, просьбой помочь, а он был так слеп, что не смог этого увидеть? Он почувствовал укол боли. Сьюзан, подобно магниту, привлекала его с момента их самой первой встречи. Он любил в ней все. Не только как она выглядит, но и как двигается, говорит, думает, одевается, как относится к работе, людям, ко всему. Он потряс головой, надо отключиться от этого. Сосредоточиться на рукописи. Но его мысли снова и снова возвращались к рыжим волосам Сьюзан, к ее ногам, улыбке, пронзительным синим глазам. Мысль о том, что она сейчас может быть в постели с любовником, причиняла ему страдания. Но и сон мучил его не меньше. Он занимал его мысли все то время, пока Фергюс принимал душ, ел свой всегдашний тост, пытался работать. Он отчаянно хотел поговорить со Сьюзан. Он должен рассказать ей о сне, поглядеть, будет ли какой-либо отклик на него. Составляющими этого сна были темнота, ребенок, Сьюзан, ищущая ребенка, и он сам, говорящий ей, оставь его, пусть он умрет. Он был близок к тому, чтобы позвонить ей в офис и попытаться выпросить ее телефон у секретарши. Как вдруг телефон зазвонил, он с надеждой подумал, что, может быть, это Сьюзан, но это была не она. Это звонили из British Telecom, видимо, менеджер, очень вежливый. Неполадки на линии. Компьютер показывает, что это из-за оборудования, которое Фергюс установил в своей квартире. Можно ли, чтобы к нему приехал их мастер? Может быть, сегодня утром?